Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Серганова. «Неидеальная пара для дракона». Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Хантер. «То есть ты меня бросаешь?» Хантер Корф, покоритель пламени Гаргарда, лучший адепт боевого факультета Академии Уаттерхолл, победитель всевозможных турниров и гордость всех драконов Пиковых островов, с трудом сдерживался, чтобы не поджарить все вокруг. Его девушка, уже бывшая девушка, тяжело вздохнула, подняла на него свои изумрудно-зеленые глаза и пропела. «Хантер, пойми, я не бросаю тебя, а лишь сообщаю, что эти зимние каникулы проведу не с тобой, а с родителями и женихом, который пригласил нас в свое имение на ледяном хребте». Пламя в его руке вспыхнуло и почти сразу погасло, оставив после себя лишь легкий дымок. Но и тот растворился, так и не достигнув высокого потолка. «Женихом, и ты утверждаешь, будто не бросаешь меня». «Не начинай». Ливана Сайтери аккуратно поправила прическу, из которой не выбилась ни волоска. «Я же рассказывала тебе о Расселе». «Неужели?» Они расположились в одной из пустующих аудиторий смотровой башни Академии. Ливана сидела за первым столом, сложив ручки. Ровная спина, идеальная осанка, четко выверенные движения. Единственная дочь герцога Сайтери была идеальна во всем. Дракон же пристроился на широком подоконнике, вытянув длинные ноги. На первый взгляд его поза казалась расслабленной, если бы не напряженные плечи и не пламя в глубине янтарных глаз. «Мы с тобой оба знаем, что у нас нет будущего. Ты, конечно, дракон и лучший студент Академии с весьма перспективным будущим, но я не могу ждать годами». «Ждать чего?» — сухо поинтересовался он, продолжая изучать ту, которую... А ведь Хантер действительно думал, что любит ее. Грациозная, изящная, с длинными и сине-черными волосами и невероятно красивыми изумрудными глазами. К тому же лучшая студентка с сильным даром и хорошей родословной. Ливана представлялась ему идеальной до этого самого момента. «Времени, когда ты сможешь обеспечить мне тот уровень жизни, к которому я привыкла, который я заслуживаю». Проглотив все слова, что так хотелось произнести, Хантер прокашлялся и уточнил. «То есть ты не собираешься ждать, когда я сколочу состояние за счет своих способностей и решила жить долго и счастливо с этим самым Расселом?» «Расселом», — поправила его Ливана. «Олаф Рассел этой весной будет назначен послом в Энерейскую республику. Но готов подождать до лета, пока я не получу диплом, а потом мы поженимся и сразу отправимся в республику, где царит вечное лето. Ты же знаешь, как я ненавижу холод». «Знаю». Скривив губы в злой усмешке, Хантер вновь вызвал пламя на ладони и тут же погасил его. «Ты же выбрала в любовнике огненного дракона. Кстати, твоего жениха не смущают наши отношения?» «Он о них не знает. Да это не важно. Пусть тебе и кажется это диким, но среди высшей аристократии распространены договорные браки, основанные на взаимных интересах, а не на чувствах». Сухо обронила она. «Нет, он не понимал. Не понимал, как не замечал вот этого раньше. А мне ты, значит, отвела роль. Какую?» «Хантер». Ливана изящно поднялась со скамейки и медленно двинулась к нему, плавно покачивая бедрами. Подошла и нежно провела по непослушным темно-медным волосам. «Милый, знаю, ты злишься, но такова жизнь. Давай мы не будем ссориться в последний вечер перед разлукой, а лучше проведем его вместе, только ты и я. Я сегодня останусь в комнате одна. Не хочешь составить мне компанию? А потом мы встретимся после каникул перед балом и все обсудим». «Балом», — эхом повторил он, с трудом сдерживаясь, чтобы не оттолкнуть Ливану и не уйти, громко хлопнув дверью. «Да!» — она широко улыбнулась, продемонстрировав белоснежные зубы, и, привычно подавшись вперед, провела пальчиком по подбородку. «Ежегодный новогодний бал, где мы вновь станем королем и королевой?» «Ливана, послушай». Она не дала закончить, обхватила цепкими пальчиками его лицо и прижалась губами к его губам. Только вот привычное пламя, которое всегда бежало по венам от ее прикосновений, в этот раз не отозвалось на поцелуй. Внутри огненного дракона все словно замерзло и покрылось толстой коркой льда. «Хантер», — отстранившись укоризненно, произнесла Ливана, «ты что, решил поиграть в обиженного мальчика и потратить наш последний вечер на эту ерунду?» «Это не ерунда». Мотнув головой, парень встал и поправил рубашку и жилет. «Ты прости, но я не могу так. Не желаю делить любимую девушку с каким-то послом Инарейской республики». «Ну и Харк с тобой», — отрезала она. Ливана резко развернулась и зашагала к выходу, громко стуча каблучками по дощатому полу. Эхо отразилось от стен, вторя ей и усиливая без того гнетущее впечатление. Схватившись за ручку, девушка остановилась на мгновение, обернулась и, смерив его острым взглядом, заявила. «Я иду собирать чемоданы, Хантер Корф. Как только перестанешь дуться, ты знаешь, где мне найти». Бесшумно захлопнулась дверь, и только лишь тогда он смог расслабиться и отпустить себя. Тихие витиеватые ругательства смешивались с резким смехом, который то затихал, то вновь срывался с губ. Его, Хантера Корфа, лучшего студента боевого факультета Академии Уатерхолла, бросили. Променяли на какого-то посла. Да, если об этом узнают отец или старшие братья, над ним будут насмехаться до скончания веков. Однако и этой мысли было недостаточно, чтобы успокоиться. Тело и пламя внутри требовали разрядки. И прямо сейчас. Схватив пиджак, парень быстро выскочил из аудитории и рванул вниз по ступенькам. Выбравшись из башни, пересек огромный холл и по длинному туннелю отправился в соседнее здание, где располагалась огромная арена для занятий. Кивнул на ходу профессору Мару, который готовился принять экзамены у группы студентов, и двинулся дальше. Стащив жилет, Хантер швырнул его и пиджак на узкую скамейку у каменной стены. Туда же полетел галстук. Закатав рукава рубашки, огненный дракон схватил специальный полуметровый шест с нанесенными на него магическими насечками. Пройдя вперед, остановился в центре одного из двух десятков, начертанных на полу кругов диаметром более 4 метров. Стоило произнести активирующее заклинание, как под его ногами огнем вспыхнули символы, а следом за ними контур круга окрасился ярким желтым светом, образуя полупрозрачную искрящуюся стену, которая отрезала дракона от всего мира. Второе заклинание, и шест в его ладонях заполыхал. Перехватив его поудобнее, Хантер встал во вторую позицию. Правая нога вперед, левая чуть назад, слегка согнута в колени. Корпус повернут влево, руки держат пылающий шест над головой. После активации третьего заклинания воздух вокруг него завибрировал. А слева появился первый призрачный воин с точно такой же палкой. Его атаку парень отразил быстро и развернулся в другую сторону, отбивая новый удар. А потом и следующий. Призрачные противники налетали один за другим, не оставляя времени на раздумья. Одних Хантер уничтожал с помощью огненного шеста, других распылял заклинаниями, третьих отправлял в небытие ударом ноги. Мышцы болезненно ныли, дыхание с хрипом срывалось с губ. Пот застилал глаза, но он упорно продолжал тренироваться, игнорируя боль и усталость. Словно это могло унять огненный узел, что скручивался внутри. Словно это могло вытравить из памяти сказанные Ливаной слова. А потом все неожиданно кончилось. Туманные воины растворились в воздухе, а желтая стена исчезла. «Какого Харга?» Выпрямляясь и гася шест, процедил он и повернулся к быстро шагающим к нему драконам. «Это ты нам скажи», — отозвался Каррос. Высокий, худощавый, изящный ледяной дракон был весьма грозным противником в бою, но в обычной жизни с его красивого лица не сходила смертельная скука, а в голубых глазах будто навеки поселился холод. «Мы были уверены, что ты собираешь чемоданы, а ты тут торчишь», — заметил Геларх. Словно в противоположность другу, Геларх был ниже ростом, крепко сбитый, мощный, с резкими чертами лица. Длинные черные волосы с несколькими белыми прядями он носил собранными в косу, а его черные глаза смотрели хищно и оценивающе. «Я не поеду», — стирая пот со лба, ответил Хантер и направился к стене, чтобы поставить шест на место. Сейчас ему не помешал бы холодный душ, очень холодный, такой, чтобы унять огонь, который продолжал разъедать сердце. «В смысле?» — спросил Карас. «С чего вдруг? Мы ведь обо всем договорились, внесли предоплату за коттедж. Или это из-за Ливаны? Твоя принцесса решила, будто слишком хороша, чтобы проводить каникулы с простыми смертными?» «Именно так. Каникулы она проводит со своими родителями и женихом в его поместье на ледяном хребте». Быстро повязывая галстук, признался Хантер и потянулся вниз за жилетом. Друзья переглянулись. «Мы не поняли», — произнес черноглазый Геларх, подходя ближе. «Каким женихом? Какой хребет? Ты что, сделал принцессе предложение и собрался вернуться к отцу?» «Нет, это Ливан решила, что она слишком хороша, чтобы стать женой обычного дракона без титула, денег и связей. А вот будущий посол для нее более перспективный вариант». «Подожди», — вмешался Карас, убрав с лица длинную светлую чулку. «Она что, тебя бросила?» «Променял на посла?» — догадался черный дракон. Хантер коротко взглянул на друзей и с едва заметной усмешкой ответил. «Именно. А еще сказала, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, не прочь и дальше со мной встречаться». «А ты?» — вновь спросил Геларх. «Знаешь, наверное, впервые в жизни я не нашелся с ответом. Так что я с вами не поеду, уж простите. Останусь на каникулы в Уотерхолле». «А как же новогодний бал?» — поинтересовался ледяной дракон. «Да никак. Ливана уверена, что мы снова станем королем и королевой». «Ну, это понятно. Дочь герцога Сайтери не зря считается негласной принцессой Академии», — кивнул блондин. «Все это ерунда», — неожиданно вспылил Хантер, позволяя огненному темпераменту на мгновение вырваться на свободу и заискрить в воздухе. «Принцесса она стала лишь потому, что я находился рядом». Карас ухватил одного взгляда, чтобы яркие огоньки в воздухе превратились в крохотные снежинки. «Да ну!» — отмахнулся Геларх, отбросив за спину длинную черную косу с контрастными белыми прядями. «Ливана Сайтери — красивая девушка. В ней чувствуется порода и кровь древних. Идеальная невеста с длинной родословной и огромным приданым». «Если убрать титул, наряды, смазливую внешность, то она всего лишь магичка. Таких в Академии много». «Ты просто злишься из-за того, что малышка Ливана нашла тебе замену», — заметил Карс. «Мне невозможно найти замену. И она скоро это поймет. А вот я легко сумею найти другую королеву бала», — отрезал Хантер, надевая пиджак. «Правда?» — внезапно оживился светловолосый дракон. «Думаешь, это так просто? А что в этом сложного? Да любая студентка готова хоть сейчас стать моей. Стоит лишь поманить». «Но нет, это скучно», — протянул Геларх, и в глубине его черных глаз вспыхнуло пламя Гаргарда. «Надо по-другому». «Действительно», — поддержал его Карс. «Предлагаю пари». «Отличная идея. Как ты смотришь на это, Хант?» «На что?» — скривился тот, вновь зажигая и гася пламя на своей ладони. «Пари», — повторил черный дракон. «Что ты за, скажем... две недели предстоящих каникул сделаешь из любой студентки королеву зимнего бала». «Идеальную пару для себя», — поддержал друга Карас. «Заодно и Ливане докажешь, как она не права, а?» «Это глупо», — покачал головой огненный дракон. «Сдаешься», — тут же оскалился Геларх. «Сразу понял, что это невозможно». Хантер застыл на мгновение, а потом хмыкнул. «Две недели? Из-за любой? Выбор не особо-то и велик, в Академии остаются единицы. Лишь те, кому далеко добираться до дома, либо... либо те, кто остается на пересдачу», — ставил светлоглазый Карс. «Прекрасный выбор», — фыркнул Хантер. «Но ты же Хантер Корф, ты ведь не боишься трудностей», — снова съязвил черный дракон. Огненный уже собрался ответить, когда внезапно раздался крик, заставив все внутри заледенеть от предчувствия грядущей опасности. Резко обернувшись, Хантер узрел энергетический шар, выпущенный каким-то безруким харгом и летящий прямо на него. Сила взметнулась мгновенно. Шар вспыхнул пламенем и разлетелся на части всего в полуметре от огненного дракона. «Какого харга?» — выругался он, стряхивая пепел с рукава и поворачиваясь к группе студентов. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как профессор Мар, высокий темноволосый дракон с темно-синими глазами, отчитывал какую-то недоучку. «Где были твои глаза, Уайт?» — рыкнул преподаватель, возвышаясь над нерадивой студенткой. «Почему не убедилась в безопасности? Куда ты вообще целилась?» «А она?» Эта мелкая пигалица со странными седыми волосами, собранными в толстую косу, и огромными очками, которые занимали половину лица, задрав нос кверху, даже не думала пугаться и просить прощения. Даже наоборот. «Я все верно рассчитал, профессор», громко и четко заявила эта мышь. «Если бы верно все рассчитала, Уайт, то этот шар уж точно не полетел бы в драконов. Скажи спасибо, что Корфа такими мелочами не испугаешь». Девчонка слегка повернула голову, смерила драконов равнодушным взглядом, снова повернулась к профессору и выдала. «Здесь нестабильное поле». «Уайт!» «И вообще, я уже говорила, что артефакторы...» «Стоп!» — рявкнул Мар, который, судя по севшему голосу, находился на грани того, чтобы выпустить силу и прихлопнуть глупую студентку. «Не зачет!» Девчонка вздрогнула, удивленно захлопав ресницами. «Что?» «Пересдача через 10 дней». «Ну, профессор!» «И чтобы я тебя больше не видел, Уайт, 10 дней, чтобы освоить программу и вновь сдать. Иначе я подам документы в деканат на твое отчисление». «Ну, Брианна лучше на курсе». Попытался заступиться за девчонку какой-то парень и тут же осекся, нарвавшись на полной злости взгляд профессора. «Я все сказал, свободно, Уайт». Надо отдать должное, девчонка не разрыдалась. Вновь вздернула подбородок и быстро удалилась, гордо расправив плечи. «Она...» — неожиданно произнес Гиларх, вновь привлекая к себе внимание. «Что?» — Хантер повернулся к другу. «Это Уайт», — оскалился черный дракон. «Именно из нее ты должен сделать идеальную королеву новогоднего бала». «Это мышь?» — нахмурился Корф. «Серьезно?» «Отличный выбор», — поддержал друга Каррес, хлопнув Хантера по плечу. «Ну так что, Хант, сдаешься или как?» Огненный дракон некоторое время смотрел на друзей, потом кивнул. «Ладно. На что спорим?»